О, это темное пятно в нашей истории, сеньор. Я, право, ничего не знаю по этому поводу. Понимаю, понимаю. Бросил Дон, скрывая свое разочарование. Я взял книгу Марино. Может быть, найду там что-нибудь, что меня интересует. Может быть, мне удастся достать то, что вы хотите, сказал Падони, принимая от Дона 500 лир. Если вы оставите мне ваше имя и адрес, я смогу достать что-нибудь по интересующему вас вопросу и пришлю вам открытку. Нет, нет, не стоит беспокоиться, ответил Дон. Я сам зайду. О, это не доставит мне никакого беспокойства, сеньор, заверил Падони, открывая перед ним дверь. Кстати, продолжал он, я с удовольствием представил бы в ваше распоряжение мой ежемесячный каталог. Он настойчиво добавил, может быть, вы остановились в отеле «Континенталь»? Дон посмотрел на маленького человечка. Он чувствовал в нем плохо скрытую лихорадочность. И это возбудило в Доне подозрение. «Я зайду, зайду», — повторил он. «Доброго вечера». Некоторое время Падони стоял и смотрел, как Дон прокладывает себе дорогу сквозь ленивую толпу, запрудившую улицу. Потом он закрыл дверь, опустил жалюзи и заперся на ключ. Затем он быстро прошел в бюро. Это была небольшая комната, заваленная до потолка книгами. Центр комнаты занимал стол, покрытый бумагами и книгами, и освещенный лампой под абажуром. Падони остановился на пороге и посмотрел на молодую женщину с волосами цвета венецианской блондинки, сидевшую у стола. Она выглядела очень взволнованно. «Меня совсем не удивляет, что это именно тот тип, который преследовал меня вчера вечером», — сказала она. «Думаешь, ищейка?» — спросил он, подходя к столу. Она встала и принялась шагать по комнате. «Может быть, это именно тот тип, кто преследовал меня в Лондоне?» «Но, во всяком случае, он такой же широкоплечий». Она остановилась и подняла трубку телефона, сказав номер. Затем она некоторое время ждала и объявила. «Вилли, у меня есть работа для тебя. Раскрой глаза и постарайся засечь здорового американца, лет примерно 35, черноволосого, со шрамом в форме буквы «Н». На правой щеке, на нем темно-зеленый костюм из полотна, он без шляпы. Постарайся узнать, один он или с другими людьми. Если ты поспешишь, ты можешь поддеть его на крючок сейчас же. Он только что вышел из магазина». Она положила трубку, одела пальто. «Мне нужно возвращаться. Эта история может быть и ошибкой». Беспокойство, которое он прочел в глазах Лорелли, заставило сильно забиться сердце Падони. Глава 7. Феликс, кроме французской полиции, никто не знал его под другим именем, занимался любимым делом. Стоя перед большим камином, в котором было вмонтировано зеркало, он изучал свое изображение. Он был красив, как кинозвезда. Черные блестящие волосы, большие темно-голубые глаза, правильные черты лица, великолепная бронзовая кожа, изумительные зубы, которые он обожал показывать в улыбке. У него был тонкий жесткий рот, который в соединении с красотой его лица придавал ему вид легкомысленный и развязный, что большинство женщин находило совершенно неотразимым. Ему было 32 года, 6 из них он провел в тюрьме. До своего ареста он занимался на Ривьере ограблением богатых вилл. Его успехи были феноменальными. За 16 месяцев он сколотил 50 миллионов франков, которые почти полностью спустил, играя в рулетку в казино в Монте-Карло. Чтобы поправить свои дела, он решил украсть бриллиантовое колье.